Он подошел ко мне в окружении двух девушек, которые буквально висели на нем с обеих сторон, смеясь и что-то шепча. Они были похожи друг на друга. Черные волосы, забранные в странную прическу, короткие черные платьица, практически ничего не скрывающие, броский вечерний макияж. Единственное, что их отличало друг от друга, это цвет глаз. У одной они были ярко-зеленые, даже складывалось ощущение, что они светятся под светом прожекторов, освещающих зал, у другой светло-голубые. Это Алина и Вероника, представил он сопровождающих его девчонок, говорят, что в этом году поступают в академию, так что знакомься со своими будущими сокурсницами, улыбнулся он, посмотрев сначала на одну, затем на другую подружку. Константин, кивнул я им, если честно, на потомков аристократии они мало были похожи, но судя по тому, как они вцепились в графа, девушки просто могли быть из богатых нетитулованных семей. И именно сейчас у них представился шанс ближе познакомиться с главой не самого последнего рода Сибири. «Это тот самый друг, о котором ты говорил», — окинула меня изучающим взглядом Алина, после чего отстранилась от Сапсанова и села рядом со мной, подкатившись довольно близко на стуле. «Не угостишь девушку?» — наклонилась она ко мне, прошептав, чуть не касаясь губами моего уха. Я почувствовал ее обжигающее кожу дыхание и немного отодвинулся от нее подальше. Если бы не дела, которые предстояло мне закончить в этом месте, я, возможно, и присоединился к этой игре, но голова все же должна оставаться ясной, по крайней мере до того момента, пока не завершится сделка с Гюрзовым. Я махнул бармену, чтобы он налил Алине того, чего она попросит, поворачиваясь и внимательно разглядывая недовольную моим холодным к ней отношением девушку. Я все никак не мог понять, что именно меня в ней настораживало. Вроде бы обычная девчонка, ничем не примечательная. Таких в оазисе сегодня было предостаточно, но все, кто мне до этого встречались, вызывали интерес, здесь же чувствовалось что-то противоестественное и отталкивающее. Как дела с Крапивниковым? Поинтересовался я у Андрея, стараясь все же отстраниться от откровенных заигрываний девушки, пока не узнаю о ней больше. Я никогда не игнорировал интуицию и сейчас не собирался этого делать. Это не раз спасало мою жизнь в прошлом, уберегая от случайных знакомств, которые в итоге могли стоить мне собственной жизни. Тем более, был не совсем понятен ее интерес к моей скромной персоне. Сомневаюсь, что Сапсанов тратил время на то, чтобы рассказать истории моих героических подвигов. Терпимо, повысил налог на прибыль, но это только начало. Так просто он от меня не отделается, похлопал он меня по плечу. В понедельник будет встреча у меня в поместье. Хочу полностью лишить его столь прибыльного бизнеса. Он выглядел очень довольным и расслабленным. Андрей как-то по-хозяйски обвел взглядом все помещения и кивнул своим мыслям, не переставая улыбаться. Не советую рубить с плеча. Если кто-то придет с ним, то выслушай, а также наведи справки об этом месте. Поморщился я, делая глоток элитного коньяка. От элитного в нем была только стоимость, а на вкус казался чем-то похожим на чай, разбавленный спиртом, с добавлением мочи. Не то, чтобы я пробовал последнее, но почему-то мне всегда казалось, что на вкус она именно такая. «Ты о чем?» – внимательно посмотрел он на меня, наклоняясь. «Тут не один владелец, и у меня сложилось впечатление, что второй гораздо более серьезный человек», – проговорил я, прекрасно понимая, что Гюрзов от такой точки проведения своих аукционов точно не откажется, или, как минимум, не будет посвящать в свои дела власть имущих. Это невыгодно ни ему, ни обычным охотникам. Я надеюсь, ты потом расскажешь, что у тебя за дела в оазисе, а пока уже расслабься и начни нормально развлекаться, покачал он головой. Ну сам-то ты времени точно зря не теряешь, усмехнулся я, кивая в сторону девушек, которые в этот самый момент направились в дамскую комнату, периодически оглядываясь в нашу сторону. Это вполне закономерный исход подобных вечеринок. Я удивлен, что ты до сих пор тоскуешь в одиночестве, но мы это быстро исправим. Тем более, Алина явно настроена на более близкое знакомство, подмигнул он мне. Не думаю, что мне это в данный момент необходимо, уклончиво ответил я, не спеша делиться своими подозрениями и опасениями. Успокойся и развлекайся. «Я Лерке точно ничего рассказывать не собираюсь», — хмыкнул он, косясь в мою сторону, словно хотел понаблюдать за моей реакцией. «А она тут при чем?» — пожал я плечами, вертя в руках пустой стакан. «Да ладно тебе, я прекрасно знаю, что она ночевала сегодня у тебя», — с видимым безразличием проговорил он, наконец уже поворачиваясь ко мне. «Мне охрана каждое утро докладывает обо всех перемещениях того, кто проживает в моем поместье», — продолжил он на меня внимательно смотреть. По его взгляду ничего нельзя было прочесть, но, по крайней мере, угрозы или какого-то недовольства заметно не было. «Ничего не было», — ровно ответил я, пристально глядя ему в глаза. «Я не знаю правил их родового кодекса, о котором слышал уже неоднократно, и подставлять себя, тем более безосновательно, в мои планы особо не входило. Это ваше дело, я вмешиваться не стану», — махнул он рукой. «Валерий, я уже все сказал по этому поводу. Считай, что я не против и все такое, если это тебе принципиально важно услышать от главы нашего рода. Прежде, чем сплетни разводить, твоей службе безопасности не мешало бы тщательнее выполнять свои непосредственные обязанности», — перевел я разговор, продолжая смотреть прямо на Андрея. «Ты о чем?» — нахмурился он, не отрывая от меня взгляда. «А тебе что, не доложили? Кто-то побывал в комнате, которую ты выделил мне для временного проживания. Мне твоя охрана толком не смогла ответить, кто и когда проходил хотя бы на гостевой этаж, не говоря уже о моей комнате. Теперь становится понятно, чем они занимаются в свое рабочее время», — усмехнулся я. «Судя по тому, как его лицо изменилось, о подобном главе рода действительно не доложили. Повтори», — обратился я к бармену, не став продолжать этот разговор. «Только в этот раз налей что-нибудь приличное, а не это разбавленное не пойми чем пойло», — прямо посмотрел я в глаза парню, который сделал от неожиданности шаг назад. «Хватит уже ради собственного удовольствия кошмарить людей», — глубоко вздохнул Андрей и потер лоб рукой, поморщившись. Он выглядел немного бледным. Периодически какими-то волнами на лице появлялась испарина, но магия жизни пока справлялась с этими неприятными эффектами, приводя того в норму. Это было довольно странно. Активировав истинное зрение, несмотря на раздражение и боль в глазах, я осмотрел парня, стараясь не отводить от него взгляд. В первый раз я этого не увидел, но сейчас, приглядевшись, отметил подозрительные, едва уловимые всплески в энергетических каналах. Я видел подобное ранее у того наемника, который напал меня возле схрона старика, когда он проглотил яд, но тогда все было ярко и отчетливо. У его отца картина была совершенно иная, но там и от начала отравления прошло довольно много времени. «Ты сколько выпил? Выглядишь не очень», — спросил я у Сапсонова, который в этот самый момент опрокидывал в себя какой-то очередной коктейль ядовито-зеленого цвета. «Хм, неожиданно много, только вот опьянеть не могу по какой-то причине. Твоих рук дело», — скривился он, косясь в мою сторону. «Возможно», — вздохнул я, все же принимая увиденное мною за отравляющее действие спиртного. Девушки вернулись, и Вероника, не терпящим возражения тоном, схватила Андрея за руку, уводя его вглубь зала, где располагалось что-то наподобие танцпола. «Ты такой грустный и напряженный», — тихо произнесла Алина, пересаживаясь на место Андрея, пристально глядя мне в глаза, проводя пальцем по моей руке. Печать защиты высшего уровня, которая всегда была наложена, распалась едва слышимым мне звоном, после ее прикосновения. Голова неожиданно закружилась, а сердце начало биться чаще. Я выдернул руку, накладывая новую печать защиты, которая тут же разлетелась, когда она снова коснулась меня. Я резко перехватил ее руку и притянул к себе ближе, глядя в глаза, чувствуя при этом, как от руки по телу начинает распространяться яд, который моя магия жизни, хлынувшая ярким потоком, пыталась сдержать. Печать очищения слетела с руки, но от нее толку было не слишком много. Слабенькая печать, способная очистить организм от простых незамысловатых ядов, только немного прояснила сознание, которое тут же начало стремительно затуманиваться. «Кто ты, и что тебе от меня нужно?» — прошипел я, не давая этой особе двинуться с места и выдернуть руку из моего захвата. Обведя взглядом зал, я слегка опешил, когда не увидел охранников Дюрзова, Сапсонова и практически всех местных, кто охранял зал в этот вечер. Это не могло быть совпадением, как и то, что я по какой-то причине не слышал звуков борьбы и не обратил внимания на тот факт, что они исчезли из поля моего зрения. «А ты сильный противник», — прошептала она, прижимаясь ко мне ближе. «Мы даже удивились, когда первая попытка вас подчинить провалилась с треском. Мало кто может сопротивляться нашему воздействию. Пришлось вносить небольшие коррективы», — прошептала она мне на ухо, легко уходя из захвата моих ослабевших рук. С каждой секундой я осознавал, что мне все тяжелее двигаться, а голову словно кто-то наполняет свинцом. «Кто ты?» — «Все же», — проговорил я, перераспределяя жизненные потоки и направляя их в наиболее уязвимые места, к голове и сердцу. Это дало свои плоды. Полегчало сразу же, сердце перестало колотиться, как бешеное, а к телу вновь вернулась чувствительность. Я не подавал вида, стараясь не двигаться и решая, что следует делать. Охраны практически не осталось, стоило ли привлекать внимание, может быть, но лучше сначала узнать, что ей нужно, прежде, чем рисковать жизнями посторонних людей. «Это не важно», — провела она пальцем по моей щеке, остановив его на моих губах. «Ты нам, в принципе, не нужен, но ты вечно все портишь своим присутствием. Ты сильный маг, недаром этот парнишка постоянно вьется вокруг, и чтобы добраться до него, мне выпала честь избавиться от тебя». Она тихо рассмеялась, наконец отведя от меня взгляд. Я, воспользовавшись моментом, бегло осмотрел зал, стараясь найти Андрея. Он стоял возле лестницы с девицей, которая увела его ранее, и, судя по его блуждающему взгляду и какой-то неестественной улыбке, он так же, как и я, подвергся действию этого странного яда. Направив на него несколько печатей очищения, чтобы хоть немного избавить от отравления, вновь пристально посмотрел на наемницу, потому что никем иным она даже теоретически не могла быть. Внезапно мои огненные потоки вырвались из-под контроля, разливаясь по телу. Меня бросило в жар, но вместе с этим я ощутил, как огонь просто выжигает остатки яда, которые не давало распространить по телу магия жизни. Дышать сразу стало легче, я даже позволил себе усмехнуться. «Ну давай теперь поговорим, как наемник с наемником». «Да прекрати уже сопротивляться», — всплеснула она руками. «Здесь никто тебе не поможет». «Уже не поможет», — улыбнулась она, вставая на ноги, хватая меня за руку. «Пойдем, прогуляемся. Я помогу тебе снять напряжение», — проворковала она, когда к нам довольно близко приблизился бармен, забирая пустые стаканы. Я смотрел, как добравшаяся до Андрея наемница уводит его куда-то вверх по лестнице. Нужно узнать, куда именно, и надеяться, что лишних свидетелей там все же не будет. Сомневаюсь, что когда придет время с ней разобраться, то мне простят случайно попавшего под руку наследника какого-нибудь знатного рода. Так что, действуем тихо и не привлекаем внимания. Лишние проблемы и случайные жертвы мне нужны. Я подался вперед и, делая неуверенные шаги, позволил Алине провести меня через весь зал. Охраны действительно практически не осталось. Веселившаяся молодежь особо не обращала внимания на этот факт. Нужно быть осторожнее. Вряд ли они вдвоем смогли тихо устранить такое количество подготовленных и вооруженных мужчин. Явно они находятся тут не одни. Лестница, ведущая на второй этаж, оказалась пуста. Открыв массивные двери, девушка завела меня внутрь и тут же закрыла их за собой. Два охранника лежали неподвижно прямо возле порога. На груди у каждого из них виднелась рваная округлая рана, но крови, которая должна была быть и в довольно большом количестве, я, к своему удивлению, заметить не смог. Неплохо подготовились, и главное, очень тихо. Знать бы еще, как им это удалось, и что за оружие они использовали. Осторожно переступая через тела, я оглядывал белоснежный коридор с однотипными дверьми по обеим его сторонам. Скорее всего, какое-то подобие отеля. Тут стояла абсолютная тишина, звуки снизу совершенно не проникали на этаж. Вероятно, в этом месте стоит очень сильное заклятие тишины или что-то похожее. Андрея с наемницей я не увидел, но одна из дверей захлопнулась сразу же в тот момент, как мы переступили порог. Меня втолкнули в комнату, расположенную как раз напротив той, куда увели Сапсонова. Она была небольшая, а из всей обстановки внутри находилась только большая кровать. От мощного, даже можно сказать, нечеловеческого по силе толчка, который едва не переломил мне грудину, я упал на спину, как раз приземлившись в центр кровати. «А теперь пора умирать», — проворковала она, залезая на постель и подползая ко мне ближе, не прекращая забавляться охотой над своей жертвой. «Не думаю», — усмехнулся я. Печать сокрушения лишь оттолкнула ее, но кинжал, который я спрятал в хранилище, только попав мне в руку, сразу полетел в направлении наемницы, втыкаясь ей в шею по самую рукоять. Она выдернула из своего тела клинок, на котором, на удивление, не осталось ни единой капли крови, и отбросила его в сторону, резко закричав, переходя на ультразвук. Звуковой волной меня отбросило к стене, но я тут же поднялся, окружая себя огненным щитом, который подавил действие звука, не пропуская его за защитный барьер. Иллюзия, скрывающая ее истинный облик, лопнула, осыпав комнату разноцветными переливающимися осколками. Тварь, появившаяся на месте симпатичной девушки, была размером с человека. Ее тело было покрыто толстой чешуей, а голова напоминала муравьиную. Передвигалось существо на четырех лапах, растущих из тела, напоминающего брюхо какого-то насекомого, сверху из которого росло человекоподобное туловище, вооруженное двумя острастками. Сзади же виднелся хитиновый хвост скорпиона. Я не знаю, чем являлось это существо, даже Макро в его теле не смог разглядеть, но это была какая-то смесь муравья, человека, скорпиона и бог знает чего еще. От созерцания этой мерзости меня отвлек противный визг, который тварь издала перед атакой. Она размахивала своим хвостом, целясь в меня острым концом, похожим на жало, и готовилась к прыжку, находясь в это время надо мной на потолке. Активировав печати ловкости, ускорения и силы, я увернулся от прыжка и развернулся на месте, неотрывно следя за передвижениями твари. Как только чудовище остановилось и бросилось на меня, нагнулся, пропуская удар хвоста над головой, всаживая меч, мануло ей в грудь. Божественный клинок и в этот раз не подвел. Тварь захрипела и завалилась на пол, не подавая больше никаких признаков жизни. Вылетев в коридор, я печатью сокрушения выбил дверь напротив, врываясь внутрь под максимальным усилением печати. Тварь уже, скинув иллюзию, замахнулась для финального удара своим ядовитым хвостом, судя по траектории целясь в грудь лежащего неподвижно Андрея. Звук выбитой двери отвлек ее, но она успела только обернуться, когда меч снес голову твари, не встретив особого сопротивления. Сзади еле слышно прошипел Сапсонов, стараясь вернуть своему телу хоть какую-то подвижность, но я и без него слышал едва уловимый ухом шелест лап. Резко развернувшись, я ушел из-под удара хвоста, жало которого вонзилось в кровать между ног Андрея буквально в паре сантиметров от его тела. Это придало ему сил, по крайней мере он резко вскочил с постели и юркнул на пол, залезая под кровать. Тварь двигалась быстро. Я едва мог различить ее очертания, так стремительно она перемещалась в пределах небольшой по размеру комнаты. Но, сконцентрировавшись только на ней, я смог уловить приблизившееся ко мне размытое пятно и принять удар хвоста на лезвие светящегося клинка. Стремительная череда мощных ударов, с которыми я еле справился, отражая их мечом, заставила меня отступить и прижаться спиной к стене. Появившийся волчонок бросился скорпиону на спину, вгрызаясь зубами в шею. Тварь, зарычав, схватила его за шкуру и отбросила в сторону с такой силой и яростью, что, пролетев через всю комнату, материальный дух, столкнувшись со стеной, проломил ее своим телом и, жалобно скуля, вылетел в коридор. Небольшая пауза дала возможность активировать печать вознесения и быстро перелететь через тварь, приземляясь снова в центре комнаты, уходя из ловушки. Противно заверещав, скорпион бросился ко мне, размахивая своим хвостом. Сил оставалось мало. Сражаться под действием печатей, выкладываясь на полную мощность, можно было максимум секунд 30, и они уже, судя по усиливающейся слабости, подходили к концу. У меня оставалось время, чтобы нанести всего один удар. Пропустив очередной укол ядовитого хвоста над головой, я на последних крохах энергии использовал поступ теней и сам приблизился к монстру. Не ожидавший нападения скорпион не смог увернуться или заблокировать направленный в его грудь удар. Клинок вошел в тело монстра по самую рукоять и, спустя мгновение, блеск муравьиных глаз потух, а тварь завалилась на пол, еще некоторое время дергая кончиком хвоста, с которого на пол капала кровь и какая-то зеленоватая жидкость. «А я знал, что ты меня спасешь!» — прокричал радостно Андрей, выползая из-под кровати, когда звуки боя прекратились. «Не просто так ты им не доверял и меня подлечивал, я до конца оставался в сознании, только сделать ничего не мог, Костя. Оказалось, что мы атаковали одновременно. В то время, когда клинок вонзился монстру в грудь, скорпион успел замахнуться и ранить меня кончиком своего хвоста, распарывая ядовитым жалом левый бок. И резко возникшую боль, которая буквально парализовала всю левую сторону, я почувствовал только тогда, когда тварь оказалась на полу. Подкатившая к горлу тошнота и головокружение заставили меня аккуратно опуститься на пол. Я чувствовал, как яд скорпиона распространяется по моему телу и отравляет его, и ни собственные жизненные потоки, ни маги огня не могут как следует его сдержать. «Ты слышишь меня?» — потряс меня за плечо Андрей, наклонившись ко мне и заглядывая мне в лицо. «Плохо, как же все плохо! Что делать, а великий Сапсан? Помоги мне, прошептал он, начиная метаться по комнате. «Дай мне билет», едва разлепляя пересохшие губы, обратился я к паникующему парню. Тот остановился, видимо, пытаясь осмыслить вопрос, но потом подлетел, протягивая мне устройство. В глазах двоилось и руки не слушались. Если бы я не был магом жизни, то этот яд убил бы меня за считанные секунды, поэтому надежда на исцеление все-таки оставалась. Кое-как вспомнив и набрав номер Шмелева, я приложил мобилет к уху, стараясь элементарно не отрубиться и оставаться в сознании. «Да», — раздался знакомый голос. «Это Манулов», — прохрипел я. «Нужна твоя помощь. Надеюсь, ты сейчас в Норильске. Что случилось?» — обеспокоенно спросил он. «Костя, приезжай в оазис и захвати противоядие от яда твари, которая напоминает одновременно муравья и скорпиона», — прошептал я, чувствуя, как меня покидают силы, а сознание грозит покинуть меня с минуты на минуту. «И возьми с собой кого-нибудь, у нас тут проблемы с проститутками». Глава 23. Волчонок подполз ко мне и положил голову на колени. Оглядев его на предмет повреждений, я увидел рваную рану, идущую от загривка по всему правому боку. Из раны не текла кровь, зато желто-зеленая жидкость обильно вытекала и капала на пол, скатываясь по гладкой шерсти. Все-таки, каким-то образом эта тварь смогла достать и причинить духу вполне существенный вред, хотя, как можно было это сделать, в голове у меня не укладывалось. Что это за монстры, которые могут владеть не только магией, но и способами влияния на существ, подобных моему волку? Мне просто повезло не только остаться в живых, после встречи с такими противниками, но и выиграть схватку. Все же они не ожидали сопротивления, именно поэтому и смогли мне проиграть. Сколько времени я просидел, теребя шерсть на загривке волка и стараясь элементарно не отрубиться, не имел ни малейшего понятия. Я прекрасно понимал, что, как только усну или потеряю сознание, то перестану контролировать магию жизни и управлять уже потускневшими энергетическими потоками для сдерживания яда. А это почти стопроцентная смерть. «Я заберу щенка», — раздался в голове голос Манула, когда сознание начало уже окончательно уплывать. «А ты не смей помирать, пока не оставишь, как минимум, одного дееспособного наследника», — грозно рявкнул кот, отчего я открыл глаза и тряхнул головой, полностью приходя в сознание. «А тебя только это и интересует», — прошептал я. Говорить было трудно, но мне было прекрасно известно, что Манул меня услышал. Я смотрел, как волчонок буквально растворяется в воздухе белой туманной дымкой, обдумывая слова вредного кота. А ведь передо мной была действительно поставлена еще в самом начале всего одна цель, которую я пока игнорировал, продолжая играть в войнушку с монстрами изнанки. Бог мне не ответил, хотя ничего другого от него я и не ждал. Хорошо, хоть о духе позаботиться решил, вылечить его на самом деле сможет только он. Андрей сидел рядом со мной на полу и, судя по всему, задремал. Я видел истинным зрением, что он еще находился под действием паралитического яда, но как таковой угрозы его здоровью он вряд ли смог бы принести. Большую часть яда я смог до этого убрать несколькими печатями очищения, поэтому направлять на него исцеляющие заклинания посчитал нецелесообразным, чтобы не расходовать силы, которых у меня уже практически не осталось. Раздались быстро приближающиеся шаги по коридору, в котором находились комнаты. Сапсонов встрепенулся и вскочил на ноги, пристально глядя в сторону двери, делая несколько шагов назад. В глазах двоилось, поэтому я сразу не смог разглядеть, кто именно вбежал в открытый проход, но это точно был не один человек. «Вот они», — раздался знакомый голос. Сфокусировавшись, я увидел Петра, который подлетел ко мне, заставив посмотреть ему в глаза. «Живой». «Хотя не был бы живой, я бы сразу почувствовал», — с облегчением проговорил он, вытаскивая из кармана какой-то пузырек с жидкостью. «Давай, открывай рот и пей. Ты у меня сегодня не помрешь. Ты будешь жить долго и счастливо, и сдохнем мы в глубокой старости в один день, если ты не снимешь эту проклятую печать, когда оклемаешься», — тихо проговорил он, вливая мне в рот содержимое бутылька. «Вот и отлично», — выдохнул он, прикладывая свою руку к моей груди. Я почувствовал, как тут же начало по телу разливаться тепло, а его потоки магии жизни буквально переплетаться с моими, подпитывая их и усиливая действие исцеления. Боль прошла, оставляя после себя только жуткую слабость. Мне понадобилось, наверное, минут 15, чтобы окончательно прийти в себя. «Ты что здесь делаешь?» Когда голова перестала кружиться, а сам мог довольно внятно говорить, поинтересовался я у парня, который, сосредоточенно закусив губу, продолжал исцеление тем же самым методом, что я показывал ему на графе Сапсонове. «Лечить тебя прилетел, придурка такого. Если о своей жизни не беспокоишься, мог бы вспомнить, что у тебя есть я», — перевел он на меня взгляд, убирая свою руку от моего тела. За такое короткое время он потратил много сил и сейчас выглядел не краше того же Андрея, который что-то объяснял двум мужчинам, все еще стоявшим на пороге, не решаясь переступить его и войти в комнату, которая была буквально залита зеленым ядом, все еще вытекающим из тел убитых мною тварей. Все поместье на ушах стоит. Пришел сигнал о смерти охранников вас сопровождающих, поэтому я рванул сюда сразу же, как только объявился Шмелев, почувствовав неладное. «Что у тебя за дела со Шмелевым?» — спросил я у Петьки, выводя того из задумчивости. Он вздрогнул и повернул голову в мою сторону. «Да так, теорию одну проверяем», — уклончиво ответил он, отводя от меня взгляд. «Скажем так, мои неплохие знания некоторых веществ, вкупе с магией льда и жизни, могут помочь в некоторых довольно необычных экспериментах», покосившись в сторону Сапсонова, проговорил брат, показывая, что не хочет обсуждать эту тему в присутствии посторонних лиц. «Если ты пришел в себя, может мне объяснишь, что, мать твою, тут происходит?» Рявкнул Шмелев, который влетел в комнату и остановился прямо передо мной, сложив руки на груди. «У вас, это, молнии из глаз бьют», проговорил Петр, показывая пальцем на наставника. Он был не просто зол. Если приглядеться, то можно было действительно увидеть всполохи молний, которые отражались у того в глазах. «Вам бы успокоиться. Давайте я чай с ромашкой попрошу сделать», говорят, он успокаивает. «Лучше помолчи», зажмурился он, делая глубокий вздох. «Девять охранников заведения мертвы, также убиты двое из моего рода, один, находившийся на входе, двое, как я понимаю, сопровождающие графа Сапсонова. Еще нашли тела нескольких человек из охраны гостей, видимо, ставшие свидетелями и оказавшиеся не там, где им нужно было находиться». В комнату зашел граф Дюрзов, который присел, внимательно разглядывая трупы убитых тварей. «Константин, если вы думаете, что это моих рук дело, то я прибыл сразу же, как только узнал о происшествии, чтобы уверить вас, что к происходящему я и мой род не имеет никакого отношения». Поднялся он на ноги, пристально глядя мне в глаза. Собравшись силами, я встал, ощутив дискомфорт в месте раны, но острой боли или паралича не было. Все-таки Шмелев, похоже, смог угадать с противоядием по моему описанию твари. «Я знаю», — кивнул я ему. «Единственное, что мне удалось выяснить, они охотились на Андрея, а я просто им мешал осуществить задуманное», — покачал я головой. «Что это за твари такие? Они владеют магией подчинения и иллюзий, может чем-то еще, но на более близкое знакомство девушки не были настроены. Скорпиниды, прошедшие полную мутацию и эволюцию. Я такого никогда не встречал раньше, да даже не слышал о подобном», — ответил мне Дюрзов. «Я встречал», — задумчиво проговорил Шмелев, глядя на тело твари. «Они обитают на седьмом уровне изнанки. Как вам удалось отбиться от них вдвоем?» Нахмурился он, все еще глядя на меня и продолжая свои расспросы. «Как видите», — с трудом усмехнулся я. Боль вернулась резко, словно бок только что проткнули острым шипом. Сжав зубы, я приложил руку к ране, направляя туда жизненные потоки, которые тут же окутали рану и немного убрали болевые ощущения. Это не осталось незамеченным, судя по тому, как встрепенулся Дюрзов одновременно со Шмелевым. «Тебе нужно в больницу», — сразу же произнес наставник, доставая мобилет из кармана пальто. «Это противоядие универсальное против яда скорпиона, так что эффект от него может быть неполным». «Нет, так пройдет», — отмахнулся я, прислушиваясь к ощущениям. «Все же, как бы я ни старался этого избегать, но вероятно придется глотнуть целебного отвара клана носорога». «Все же до конца не был уверен, как поведет себя огненный поток, но магию жизни нужно было восстановить. Надо просто немного отдохнуть и восстановить силы, а потом я все вылечу. Тогда отправляйтесь домой, немедленно. Мы сами во всем тут разберемся», — ровно ответил он, отвечая на звонок. «На месте. Мне нужен маг смерти. Пока не поздно, хочу допросить одну тварь». «Нет, в прямом смысле этого слова», — прошипел он, — «отключаюсь». «Разве маг смерти может помочь в допросе существа с изнанки?» — спросил Дюрзов, все еще переводя взгляд с меня на голову монстра, рядом с которой он стоял. «Нет, но ты правильно заметил, что они прошли полную эволюцию. К кто знает, может есть небольшой шанс это провернуть», — кивнул Шмелев, оборачиваясь на звуки из коридора. «Нет, не трогайте ничего. В соседней комнате мы нашли кинжал», — подошел к нему один из мужчин, пришедший одним из первых вместе с Петром. «Я схватился за пустые ножны и тут же привычным уже движением телепортировался к брошенному оружию. И его тоже не трогайте», — поднял я с пола клинок, вкладывая в ножны. Он был абсолютно чистым, без единой капли яда. Складывалось ощущение, что он впитывал в себя все, что попадало на лезвие, и не только обычную кровь. Интересное открытие. Теперь нужно разобраться, влияет ли это на структуру клинка и его свойства. Это артефакт, завязанный на крови, пояснил я, поднимаясь с пола, на который рухнул после перемещения под задумчивые взгляды собравшихся в полной тишине. Даже такое, казалось бы, незначительное действие, затратило много сил. «Я могу поприсутствовать на допросе?» – спросил я, заходя в комнату, где все еще находился Шмелев. «Мне нужно набраться сил, чтобы добраться до дома. Даже обычное заклинание чуть не отправило меня в небытие», – указал я на клинок, который повесил на пояс. В ответ Шмелев только пристально на меня посмотрел, ничего не сказав и покачав головой. «Я планировал пока оставаться здесь, чтобы получить как можно больше информации, хотя бы попытаться узнать имя нанимателя. Ведь теперь я был полностью уверен в том, что охота будет вестись и на меня. Слишком часто мое присутствие нарушало чьи-то планы. «Денис, ты-то что здесь делаешь?» — резко повернулся в сторону оставшегося стоять в дверях Гюрзова. «Если ты не знаешь, я совладелец этого заведения», — даже не повернулся в его сторону граф. «И мне подобная шумиха очень невыгодна. Поэтому сможешь рассчитывать на меня и моих людей. Это я знаю, так же, как и про другие твои предприятия и активы. Но сегодня ты прибыл именно сюда». «Зачем?» – прищурился наставник, но, не получив ответа, махнул рукой, возвращаясь к своим непосредственным делам. Я вышел в коридор и прошел мимо толпы, которая все пребывала. Кем были эти люди, мне было неведомо, но судя по тому, как они послушно выполняли команды Шмелева, это были его подчиненные, а не кто-либо со стороны. Зайдя в одну из пустых комнат, я открыл хранилище и достал бочонок с зельем восстановления. Нужно аккуратно подобрать необходимую дозу, чтобы не словить откат, как тогда у Андрея. Сделав пару глотков, меня резко бросило в жар. Магия огня от действия зелья чуть не вырвалась на свободу, но я быстро смог сконцентрироваться и взять ее под контроль, наблюдая за изменением потоков жизненной энергии. Зеленые нити засияли, напитываясь силой и направляясь самостоятельно в сторону поврежденных органов. Подняв рубашку, я увидел, как рана начала стремительно зарастать, оставляя после себя красный воспаленный рубец, который позднее либо просто исчезнет, либо останется после него небольшая белесоватая полоска. Ну, так-то лучше. Главное теперь не выпустить бушевавший внутри меня огонь. Все же не представлял, насколько под действием восстанавливающего настоя смогла увеличиться его сила. Глубоко вздохнув, я вышел в коридор, где на меня мало кто обратил внимание, и быстро вернулся в комнату, вставая рядом с наставником. «Так, где тело, которое мне нужно допросить с особым цинизмом, нарушая его душевный покой и примирение со своей незавидной участью?» — раздался звонкий голос от дверей. Я резко развернулся и, как только увидел девушку, вошедшую в комнату, сразу же призвал божественный меч, направляя его в ее сторону. Краем глаза я отметил, как Андрей вскочил на кровать, хватая с прикроватной тумбочки небольшой светильник, видимо, чтобы было чем защищаться. То, что вокруг нас находится много квалифицированных и сильных магов, разум воспринял гораздо позже. «Марьяна, никого другого выдров не мог направить», — скривился Шмелев, косясь на меня. «А на вас что нашло?» — я покачал головой, пряча меч и внимательно разглядывая удивленную такой встречей женщину. Она была как две капли воды похожа на Алину, которая обрабатывала меня внизу, но все же отличия я смог увидеть при ближайшем рассмотрении. Она была заметно старше, чем иллюзия, которой накрыла себя тварь, глаза не голубые, а карие, и была она немного выше и более фигуристее, что было видно даже через черные свободные брюки и такого же цвета рубашку. Просто она очень сильно похожа на иллюзию одной из тварей, которая пыталась нас прикончить, — прорычал Сапсонов, все еще не опуская свое действительно опасное оружие из рук. «Ребенок, опусти лампу, а то ударишься ненароком», — усмехнулась Марьяна, подходя к нам ближе. «А ты сам просил хорошего мага смерти. Так как на часы ты смотришь редко, то единственный, К кому мог обратиться отец, это ко мне, тем более, что я как раз нахожусь в этом богами забытом месте, закатила она глаза. Подожди, посмотрел на меня Шмелев. Ты говорил, что иллюзия была очень похожа на эту особу. Находясь под ней, тварь хоть как-нибудь представлялась тебе до того, как затащила вас сюда, Алина и Вероника. Третью мы не видели, пожал я плечами, глядя на то, как побледнела Марьяна. Вроде как первокурсницы академии. Нет, Алина дома, я еще не выжила из ума отпускать дочь в подобные заведения порока и разврата, тряхнула головой женщина. Она в Новосибирске с дедом, завтра ее первый бал, а я направилась сюда, чтобы закончить оформление бумаг для ее поступления в академию. Значит, они использовали для своих целей настоящие имена и внешности детей академии, чтобы проникнуть внутрь. Так, слушаем приказ, рявкнул Шмелев. Проверить список всех студентов академии, сверить с тем, кто находился и находится здесь и связаться с родными, чтобы удостовериться в местоположении детей. Закрываем клуб, на выходе проверяем каждого, включая охрану, на чары иллюзии. Если что-то обнаружите подозрительное, сразу докладывать, организовать слежку и в контакт не вступать. Наверное, нужно проверить сотрудников академии, у кого могут быть списки всех студентов, задумчиво проговорила женщина. И потом отдать этого урода мне, потому что кто-то да видел, кто именно уводил сюда парней, которых потом, как я понимаю, нашли бы мертвыми. Это хорошо подготовленный план, и доказать, что это была не Алина, было бы практически невозможно, сжала она руку в кулак. Я сам этим займусь. Все же я декан факультета, как-никак, ответил наставник, обводя взглядом ожидающих сотрудников. Я не понял, почему все еще здесь. Буквально через несколько секунд все лишние буквально испарились, выполнять приказ начальства. Ну так где тварь, которую нужно успеть допросить? Марьяна пристально смотрела на нас. Ты как раз по ней топчешься, ответил Шмелев, кивая на останки скорпинида, в непосредственной близости от которой мы находились. Женщина опустила голову, после чего осмотрела пристально комнату. Шмелев, тебя когда успела контузить? Рявкнула она. Мы думали, когда ты говорил о твари, то как обычно выражался метафорически. Так, хорошо, возьму себя в руки и набью тебе твою холеную морду позже без свидетелей. Это действительно очень важно. Тем более, я не знал, что пришлют именно тебя. Допустим, ты не сошел с ума, и я тебе на мгновение поверю, посмотрела она на него злобным взглядом. Она отошла и, присев на корточки, положила руку на грудь твари, закрывая глаза. Мы молча наблюдали за ее действиями, все же с магами смерти мне еще встречаться не приходилось. Никаких видимых спецэффектов, черного дыма, зловещего хохота не было, собственно, как и в принципе хоть каких-то проявлений магии. Марьяна поднялась, покачала головой и подошла к твари без головы, повторив все то же самое, что и с первым телом. «Ничего, пустышки», — поднялась она, — «ты же и сам знал, что ничего не получится. В комнате напротив есть еще одна», — тихо сказал Шмелев. Женщина кивнула и вышла, не оборачиваясь. «Так и не можете сработаться», — тихо поинтересовался Гюрзов. «Что тебя дернуло с ней расстаться? Ее отзывчивость, человеколюбие, добрый нрав, а также неуемное желание крушить все вокруг и жестоко калечить всех, кто с этим не согласен», — сквозь зубы процедил Шмелев. «А, то есть ты встречался с дочерью своего начальника, а потом ее бросил, и мне после этого ты даешь советы по отношениям», — рассмеялся я. «Серьезно, в свое оправдание могу сказать, что я хотя бы граф. Костя, мне показали письмо, которое тебе кто-то подбросил под дверь. Ты что-нибудь узнал о людях с той фотографии?» Пристально посмотрел на меня Шмелев. «Нет, времени особо не было», — пожал я плечами. «Мне с тобой нужно серьезно поговорить», — немного замешкавшись, произнес он. «Давай отойдем. Ребята, кое-что есть», — раздался звонкий голос Марьяны, на которой мы словно телепортировались в комнату с трупом скорпиниды. От руки, которую приложила женщина к телу монстра, шел густой черный дым, который постепенно окутывал все тело твари, скрывая его от наших глаз. Как только тело полностью было объято этой потусторонней дымкой, от которой шел холод и ощущение могущества и силы, которую я еще ни разу не встречал, даже у огней демонов, Марьяна открыла глаза. Черная пелена полностью покрыла их, через которую не видно было белка и радужки. Эта темнота буквально засасывала, и от нее невозможно было оторвать взгляд. «Ну же, детка, куда ты намылилась? От меня так просто не сбежишь», — прошептала женщина и зловеще улыбнулась. Дым начал подниматься, окутывая постепенно тело самого мага, но не так плотно, по крайней мере, через эту черную вуаль я мог разглядеть очертания женщины. Стояла идеальная тишина, которая нарушалась лишь тяжелым дыханием всех собравшихся. Долгое время ничего не происходило, но потом, внезапно, резкий всплеск силы, который вырвался из неожиданно сгустившегося дыма, отбросил всех нас назад на несколько шагов. Вот же тварь, соскользнула. Черный густой туман начал рассеиваться, превращаясь в серую дымку, и стал медленно втягиваться потоками в руки мага, оставляя после себя какое-то чувство пустоты. «Шмелев, нужно с тобой поговорить наедине. Информация есть, но она не для разглашения и требует тщательной проверки», — открыла она глаза, в которых не было больше той черной пелены. «Хорошо, вы трое возвращаетесь уже в поместье», — посмотрел на нас наставник. Не успел я возмутиться, как он молча достал свиток перемещения и разорвал его, открывая перед нами проход. «Я утром навещу вас, Константин, чтобы, наконец, завершить наше с вами дело», — кивнул мне Дюрзов. От яркой вспышки заболели глаза, а секундное ощущение невесомости закончилось очередной вспышкой боли. Почувствовав твердую поверхность под ногами, я аккуратно опустился на колени, стараясь отдышаться и убрать мелькающие перед глазами круги. «Костя!» Я поднял голову на вскрик, увидев перед собой испуганные лица Дианы и Леры, которые упали на колени рядом со мной, не решаясь прикоснуться. Во время перемещения я потерял концентрацию и сейчас едва успел заглушить чуть не вырвавшийся из рук огонь. «Все нормально, жить буду», — выдохнул я, поднимаясь на ноги при помощи Петра, испытывая ощущение полного дежавю. «Интересно, когда-нибудь наступит тот момент, когда я просто войду спокойно в двери, и никто не будет ждать, что со мной непременно что-то произойдет?» «Ты сильно ранен», — заглянула мне в лицо Диана, после того, как пристально осмотрела порванную одежду, перепачканную кровью и ядом. «Уже нет, к счастью, Петр успел вовремя», — кивнул я, обводя всех собравшихся взглядом. «Все знакомые лица, включая Олега, который стоял немного позади остальных». Я ему кивнул и, оставив Андрея объясняться с остальными, двинулся в сторону лестницы. На удивление, меня никто не остановил, что не могло не порадовать, потому что на какие-либо разговоры я точно сейчас не был способен. Добравшись до своей комнаты, ощущая волнами накатывающую слабость, перед дверью я увидел знакомый мне желтый конверт. Охраны на этаже по какой-то причине не было, конверт был запечатан, значит, отправитель этого письма остался незамеченным. Зайдя внутрь, я зажег стоявший на столе светильник и сел на стул, вертя в руках очередное послание. Надеюсь, в этот раз оно будет более содержательным. На стол с громким стуком из раскрытого конверта тут же упал родовой перстень. Покрутив его в руках, я присмотрелся к гравировке, где была изображена морда волка. Внезапно, перстень в моих руках начал нагреваться и излучать зеленоватое сияние. Я тут же положил его на стол, глядя, как он моментально потускнел. Занятно получается. Но зачем мне прислали этот артефакт? Ведь отправителю явно было известно, что я уже получил благословение Манула и теперь являюсь его жрецом и патриархом нового рода. Не придумав ничего более умного, сунул его в карман, снова обращая все свое внимание на желтый конверт, в котором было что-то еще помимо перстня. Внутри лежали несколько страниц газеты 17-летней давности, где была только одна новость, занимающую аж целых 3 страницы мелкого печатного текста. Газета сохранилась в хорошем качестве, даже не слишком пожелтела от времени. Статья пестрила ярким заголовком. Примирение двух враждующих между собой родов закончилось трагедией. Пробежав глазами написанное, я задумался, уже начиная догадываться, что именно имел в виду неизвестный отправитель. Помимо не относящихся к делу подробностей в виде личной жизни некоторых наиболее значимых персонажей, в ней говорилось о том, что два рода, Шмелевы и Серолаповы, которые враждовали между собой, как открыто, так и косвенно договорились о мире, решившись к объединению посредством брака графини Анастасии Николаевны Шмелевой, дочери главы клана, и графа Григория Федоровича Серолапова, единственного наследника рода. Не то, чтобы глав рода кто-то спрашивал, потому что отношения между этими двумя уже давно переросли не просто в дружеские, у них родился общий сын вне брака, что мусолилось в высших кругах довольно остро, смакуя все подробности и придумывая новые. В итоге, решив смыть этот позор, главы рода согласовали свадьбу, на которую съехался весь род Серолаповых и все Шмелевы, за исключением наследника графа, который в это самое время заканчивал имперскую академию в Москве и, в связи с необозначенными обстоятельствами, не смог прибыть на это торжественное мероприятие наступившего и долгожданного мира. Свадьба проходила в угодьях Серолаповых в одной из деревень рода, чтобы избежать лишней огласки и лишиться возможности лицезреть посторонних. Все же, это не просто было торжественное мероприятие. Тут решались важные дела обоих родов и согласование остро стоящих между ними проблем. Тогда и случилась трагедия, в виде прорыва монстров седьмого уровня, во время которой погибли оба рода, вместе с прислугой и жителями деревни. Прорыв странным образом ликвидировался сам собой, а трупы монстров, очень похожих на скорпинидов, судя по описанию, были явным свидетельством нападения тварей. Приглядевшись к нечеткому изображению на одной из страниц, я смог разглядеть здание, которое довольно сильно напоминало то, где мы с Дианой наткнулись на старого Манулова. Только сейчас оно было заброшенным и разрушенным от времени, но раньше являлось одним из главных домов семьи Серолаповых в их графстве. Ну что ж, теперь понятно такое отношение ко мне Шмелева. Похоже, ни один только неизвестный пока мне доброжелатель пришел к выводу, что я и есть тот самый сын и единственный оставшийся в живых наследник сильного рода, который непонятно каким образом смог выжить во время нападения. Только вот почему обещавший мне найти моих родителей выдров вместе со Шмелевым до сих пор играли в молчанку, не были уверены или была еще какая-то причина. Скорее всего, именно об этом хотел поговорить со мной Шмелев, когда нас прервали. И что такого узнала Марьяна Выдрова от Скорпиниды? Сколько сразу появившихся вопросов, ответы на которые будут явно сейчас в приоритете. Неожиданно перед глазами все поплыло, а к горлу подступил ком. Вспышка огненной ауры, которая произошла в это время, прошла через руки. Письмо, которое я все еще держал, вспыхнуло ярким пламенем и буквально за пару секунд сгорело, оставив только горсть пепла на столе. Судя по ощущениям, это не был неконтролируемый выброс силы. Ноющая боль в боку перерастала в острую, а сердце опять начало колотиться, словно бешеное, как в тот раз, когда я получил это дьявольское ранение. Я дошел до ванной, единственное место, где находилось довольно большое зеркало, и снял с себя одежду, стараясь внимательно рассмотреть то место, куда прилетел удар ядовитого хвоста скорпиона. «Скверно», — раздался голос Манула, — «я приведу помощь, и тебе доброй ночи». Рана выглядела просто отвратительно. Те места, которые начинали срастаться, снова раскрылись, собственно, как и вся рана начала расширяться, разъедая ткани и мышцы под действием вытекающего из раны яда. Визуально через собственное отражение в зеркале, я не мог понять, что именно так повлияло на заживление. Закрыв глаза, попытался разглядеть то, чего не мог увидеть раньше. Еще недавно напитанные энергией энергетические потоки снова стали бледными и потускневшими, и были сконцентрированы только в области раны, что-то обвивая своими нитями внутри нее. Теперь, когда ушел яркий свет магии жизни, а организм не был полностью отравлен этим мощным ядом, я понял, почему не сработало противоядие и сил двух магов жизни оказалось недостаточно. Решив рискнуть, я достал остатки мощнейшего противоядия с хвостом целого бога, которое не только не испортилось, а продолжало искрить и бурлить, словно его только что приготовили. Никаких особенных ингредиентов в нем не было, поэтому элементарно прочистить им рану можно было смело. И это нормально, да, я резко обернулся на голос Валерии, сжимая в руке намоченное раствором полотенце. Девушка стояла прямо, напряженная как струна, не сводя взгляда с безобразной раны. «Да когда тебя уже научат элементарно стучаться», – процедил я, чувствую, как яд начал вновь распространяться по организму. «Я постучалась, но ты не ответил», – ровно проговорила она. «Меня отправил к тебе великий Сапсан, второй раз за всю мою жизнь явившись ко мне. Видимо, мой бог по какой-то причине дорожит твоей жизнью больше, чем ты сам. Помоги мне», — повернулся я к зеркалу, вцепляясь за столик, чтобы элементарно не упасть. Скорее всего, именно об этой помощи и говорил Манул, и до меня дошло, почему именно ее они позвали мне на подмогу. «Что я должна сделать?» — встала она у меня за спиной, глядя на меня через зеркало. «В ране остались отравленные иглы от хвоста твари», — пояснил я. «Во время перемещения, скорее всего, что-то произошло и рана разошлась. Тебе нужно их вытащить, и чем быстрее, тем лучше. Сам я не смогу этого сделать, просто не вижу их», — но с твоим родовым зрением у тебя это должно получиться. Возьми что-нибудь острое и не прикасайся к коже и ране голыми руками». Я думал, что она откажется, испугается или просто потащит в больницу, в которую я точно не успею элементарно доехать. Лера кивнула и вышла из комнаты, приказав позвать Петра, после чего вернулась и сосредоточенно начала рыться в ящиках, доставая какие-то щипчики, ножницы и перчатки. «Даже не думал, что есть что-то подобное в гостевых комнатах поместья. Ты уверен?» – проговорила она. Ее взгляд изменился. Зрачки расширились, а радужка поменяла цвет на ярко-желтый, излучая золотистое сияние. Я сидел на краю ванны и смотрел, как она дрожащей рукой прикасается в самый центр раны острыми ножницами. Боль была адская, но я всячески старался этого не показывать, чтобы еще больше не напугать и так перепуганную девчонку. Не знаю, сколько прошло времени, но в итоге она вытянула тонкую, практически прозрачную иглу размером с палец. На удивление, после этого я почувствовал реальное облегчение. «Как ты?» – обеспокоенно произнесла она, чуть не плача. «Там еще таких три. Ты точно справишься?» «Да ковыряйся уже, он и не такое переживал». «Да и я сейчас помогу», – раздался голос Петра, который протиснулся внутрь комнаты и положил свою руку мне на плечо, сжимая в другой подаренный мною макр. В этот раз дело пошло быстрее. Энергетические каналы восстановились при помощи брата, а Лера, скорее всего поняв, что нужно делать, справилась буквально за несколько минут. «Все, вроде бы, но я не уверена», — проговорила она. «Я пойду организую машину. Нужно доставить тебя в больницу, чтобы тщательнее осмотрели рану, если будешь сопротивляться». «Не буду», — уверенно произнес я, прикладывая полотенце к ране, из которой тут же обильно начали выделяться кровь, гной и что-то еще более нелицеприятное желтого цвета. Девушка покачала головой и вылетела из комнаты, оставив нас вдвоем с Петром. «Наверное, я должен тебя поблагодарить», — пристально посмотрел я на него, меняя полотенце на чистое, одновременно с этим сбрасывая все, что хоть как-то соприкасалось с ядом в один металлический таз. «Да неверное», — покачал он головой, глядя, как вызванный мною магический огонь сжигает содержимое. «Никогда больше не отказывайся от помощи, которую тебе предлагают. Если бы не влюбленная в тебя по уши девчонка, то вряд ли бы я проснулся утром». Он раздраженно дернул плечами и вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. «Может, и есть надежда, что он исправится, сначала под угрозой собственной жизни, а потом действуя правильно по привычке». Рана очистилась, но затягиваться не спешила. Накинув рубашку и куртку, я спустился вниз, чтобы навестить целителя. Не хотелось бы повторять подобное, в третий раз подвергая себя опасности. Внизу меня уже ждали. Лера, Диана, Олег, Петр, Андрей, все были одеты и готовились к выходу, ожидая только главного виновника. «Так, а вы куда все собрались?» – спросил я, ловя на себе непонимающий взгляд собравшихся. «С тобой. Ты нас всех довольно сильно напугал, чтобы отпускать тебя одного и находиться в неведении», — ответил за всех Андрей. «Еще улицы перекройте, пустите впереди красивых девушек, которые будут раскидывать цветы перед капотом машины и расстилать ковровую дорожку, а сзади плакальщиц не забудьте прихватить. Так, на всякий случай», — вспылил я. «Вы с ума все посходили, что ли? На ваш рот открыта самая настоящая охота, а вы решили всей дружной толпой отправиться прогуляться по ночному городу». «Я не отношусь к Сапсоновым», — вздернула подбородок Диана, делая шаг ко мне, «и мне ничего не грозит. Но я все равно не отпущу тебя одну», — вздыбился Олег. «Помощь друга, тем более начинающего лекаря, тебе не помешает», — пробормотал Петр, подходя ко мне, хлопая по плечу. «А как глава рода я просто не могу оставить своего лучшего друга в период смертельной опасности одного», — пафосно изрек Андрей. «А я, довольно», рявкнул я. «Вы все остаетесь в поместье под надежной защитой. Сам я тоже долго задерживаться не собираюсь. Идите, там, займитесь важными делами, к балу готовьтесь в конце концов», дернулся я, проходя мимо них к выходу. «Хватит, рисковать больше ни одним из них я не собираюсь». Сев в припаркованную машину рядом с водителем и охранником в одном лице, мы сразу же тронулись с места. Я чувствовал себя неплохо, немного был истощен, но не более того, поэтому я сразу понял, почему согласился на эту поездку. Мне нужно было подумать, причем в одиночестве, а сделать это в поместье я вообще сомневался, что в принципе было возможно. Мне нужно было определиться, что делать дальше, даже несмотря на бал, на который меня пригласил сам князь Тигров. Неважно, что он мне скажет. У меня впервые в этом мире появилась не эфемерная цель выжить, поступить в академию и просто плыть по течению, а вполне перспективная и материальная. Вернуть то, что принадлежало Константину Денисову, то есть мне, по праву рождения. В то, что это был случайный прорыв, уничтоживший целых два рода, мне не верилось совершенно, особенно после того, как я встретился со Скорпинидами лицом к лицу. Правда, сначала нужно поговорить со Шмелевым на тему нашего родства, но судя по его реакции на фотографию, ничего нового по этому поводу он мне не скажет. А уж потом выпытать у него все, что тому удалось накопать за долгие годы на тему убийства как моих родителей, так и его. Мои размышления прервал визг тормозов и раздавшийся взрыв прямо перед капотом автомобиля. Ярко-красная воронка, которая больше напоминала окно какого-то портала, возникла на месте этого взрыва. От резкого торможения меня чуть не выбросило вперед через стекло, благо печать защиты работала и такие мелочи она все же предотвращала. Я успел только окружить себя огненным щитом, как из образовавшегося окна потянулось несколько огненных жгутов, которые резко метнулись в сторону автомобиля и, пробив стекло, окутали меня, с легкостью пробивая защиту и затягивая меня в этот огненно-красный водоворот.